Глава 23. Теперь я дома. Что ни говори, но в душе ментор был солидарен с Дюком, хоть и не мог сказать это вслух. Перед отрядом авторитет командования подрывать ни в коем случае нельзя, тем более командиру претарианцев, как-никак элиты спецназа ВКС ОМЗ. Раньше он был уверен, что его люди никогда не станут разменной монетой в играх генералов. Они были выше этого. Самое лучшее обеспечение, самое современное смертоносное оружие, полный карт-бланш и свобода действий в любой операции. Но прошедшие события пошатнули эту веру. Когда уровень сложности военно-политической игры поднимается до небес, даже самые ценные солдаты будут брошены в пекло, дабы выполнить поставленную задачу. Найти одного единственного человека, даже нет, синтета, на одной далекой планете и привести его в указанную точку, невзирая на любые сложности и потери. Сейчас он вместе со своими парнями обследовал зону высадки на предмет присутствия противника. Как ни странно, но вокруг пока было тихо, хотя и виднелись следы недавних боевых действий, вроде полуразрушенных строений и раскуроченных боевых машин. Недавно здесь было очень жарко. Повсюду разбросаны гильзы, на асфальте валялись автоматы и винтовки, но никаких тел, лишь следы крови. Складывалось впечатление, что обороняющихся просто снесло волной неприятеля, что вполне возможно в свете того, что он видел своими глазами. В таком случае, если эта самая волна уже прошла, то все будет гладко. Они просто зайдут внутрь, найдут искомый объект и благополучно вернутся на челнок. «Шеф, склады здесь, в секции А, ворот открыли», — передал Тидок. «Принял. Чоппер и Край, вы на стрюме. Тидок, Дюк и я идем внутрь. Если будет жарко, ни в коем случае не геройствовать, бегом в челнок. Как поняли?» «Так точно», — кивнули два бойца, оставшись у входа в здание. «Ну что, давайте посмотрим на хозяйство командующего дивизионом», — протянул Дедок, щелкнув затвором винтовки. «Вдруг что интересное найдется?» «Скорее, все уже давно распродано», — усмехнулся Дюк. «Ох уж эти местные царьки в отдаленных колониях». «Разговорчики! Всем смотреть в оба, мы не на легкой прогулке». «Так точно». Они шли по коридору, где каждая стена была усыпана пулевыми отверстиями. Защитники базы не успели закрыть двери и пытались сдержать напор тварей. Не удалось. Оставался вопрос, выжил ли в этом хаосе хоть кто-нибудь. «Сколько метров до цели?» — поинтересовался ментор. «Впереди лестница, один уровень вниз, 50 метров», — ответил Тидок. «Будьте начеку». Командир продолжил вести отряд к складам. Наконец, спустившись по лестнице, они оказались в темном коридоре, где работали только несколько ламп, и то часто мерцали. Активировав ПНВ в своих шлемах, бойцы добрались до открытой двери склада, за которой тоже царствовала тьма. Забросив внутрь пару сканирующих дронов, они остались ждать, пока те полностью не исследуют помещение. В это время в их интерфейсы передавался видеосигнал и 3D-схема склада и хранящихся в нем объектов. Внутри также были замечены следы боя, но, как и везде, отсутствовали трупы. Благодаря дронам им не составило труда найти нужный контейнер, за которым, просветив его рентгеновскими лучами, претарианцы нашли броню Девастатора. Так как на складе было вполне безопасно, отряд вошел внутрь и короткими перебежками между рядами стеллажей добрался до искомого ящика. «Так-так, что тут у нас?» — произнес Дюк, начав осматривать контейнер. «Это же G-блок 3000. Нескрываемый сейф, мать его, с ДНК-замком. И как, позвольте спросить, мы потащим его на борт? Потому что вскрыть его точно не сумеем. Вместе с экзоброней он весит, наверное, целую тонну, если не больше». «Тот парень ничего не говорил про замок», — — сказал ментор, ощущая себя полным дураком. Как оказалось, капрал задал ему весьма трудную задачку. «Здесь должны быть тележки», — подал идею Тидок. «Установим на поддон и прикатим к трюму челнока. Делов-то». «Если в это время твари не полезут на нас со всех щелей». Внезапно где-то наверху прогремел взрыв. До такой силы, что даже здесь, внизу, по стенам прошла вибрация. «Что за хуй?» — выпалил ментор. «Гриф, что у вас происходит?» Но пилот челнока не отвечал. И вообще его маяк не подавал сигналов. «Череп! Лок! Ответьте! Чоппер Край, вы там что, передохли все, что ли?» «Этот урод обвел нас вокруг пальца!» — выкрикнул Дзюк. «Как пить дать, заманил сюда, чтобы разделить отряд!» «Бред! Там пятеро наших в киберкостюмах, а он один с голыми руками!» «Вы забыли про того мужика», — напомнил Тидок. «Как его звали?» Ментора вдруг озарило. «Скорпион». Двадцать минут назад. Монотонный стук доносился с хвоста челнока, который был разделен на секции. В одной из них находился Скорпион, и, судя по всему, именно он и являлся причиной звука. «Гриф, что это?» — поинтересовался Череп. «Ты о чем?» — послышался голос по радиосвязи. «Стук». «Какой?» «Выйди и услышишь». «Я ничего не регистрирую, все системы в порядке, по камерам тоже ничего. В чем проблема?» Боец чертыхнулся. «Дай мне картинку тюремного отсека. У меня что-то с видеосвязью не включается». «Окей, секунду. Ха, а у меня ведь тоже нет сигнала от этой камеры. Похоже, вам надо самим сходить и посмотреть, что этот мужик там делает. Я пока займусь системой, так как все это ни хрена не нормально». Капрал только усмехнулся. Скорпион действительно что-то замышлял, только непонятно было, что. «Лок, на тебе заключенный, а я пойду проверю», — сказал Череп, зашагав по коридору к люку в дальнем конце. «Окей, а ты не рыпайся», — пригрозил Капралу другой боец, продолжая держать его на мушке. Девастатору оставалось только ждать развития событий. А в том, что для его охраны намечается нечто нехорошее, он не сомневался. Тем временем Череп вошел в тюремный отсек, где за решеткой, повернувшись к стене, сидел второй заключенный по кличке Скорпион. Череп никогда не жаловал террористов, повстанцев и прочий сброд, возомнивший себя вправе поднимать оружие против режима Земли. Пуля в лоб и точка. Никакая каторга и годы в тюремном заключении не выбьют из человека эту дрянь. Либо он испорчен ею, либо нет. Третьего не дано. К сожалению, командование желало поближе познакомиться с этим человеком, и его пришлось оставить в живых. Но мириться с его выходками Череп не собирался. «Эй, ты, повернись!» — приказал он, ударив винтовкой о металлические пруты. «Чего тебе, землянин?» — спокойным тоном спросил заключенный, будто они были друг другу равны, и даже не подумал исполнить требования претарианца. «Что ты здесь делаешь, а? Чего удумал, революционер хренов? Жить надоело?» Скорпион усмехнулся. «Как видишь, сижу. Что мне еще остается?» «А стук? Что это? Твоих рук дело?» Именно сейчас этот звук становился все громче. Череп вдруг понял, что источник шума находится где-то совсем близко. Но где? И это точно не заключенный, который вообще не двигался. Наконец он посмотрел на люк, ведущий в трюм, и задумался, а не мутант или часом каким-то образом сумели забраться в челнок. Плюс камеры вдруг отключились, что не могло быть случайным совпадением. Следовало бы срочно доложить ментору. «Шеф, у нас на челноке кто-то стучит, пока не могу определить», сказал он по внутренней связи отряда. «Как понял меня? Прием!» Тишина. Ни помех, Ни привета, ни ответа. «Ментор! Да что за... Эй, Гриф, твоя птичка разваливается на глаза! Где связь, мать твою?» Молчание. «Гриф? Ха, Лок, ты меня слышишь?» «Никто тебя не услышит», — вдруг сказал заключенный, поворачиваясь к нему. Череп с недоумением посмотрел в лицо Скорпиона, на котором не было глаз. «Что ты сделал, мать твою? Куда ты дел свои глаза?» Мужчина рассмеялся, наблюдая за тем, как претарианец то берет его на мушку, то опускает свое оружие в нерешительности. «Они мне больше не нужны. Теперь я дома». Люк трюма с шипением отворился, заставив черепа встрепенуться и посмотреть в ту сторону. Скорпион снова засмеялся, из-за чего претарианец напрягся. А еще ему было неясно, какого черта в трюме не работает искусственное освещение. Черный проем и больше ничего. Череп включил ПНВ и чуть в штаны не наложил от увиденного. Впереди молчаливой статуей стоял боевой андроид. «Эй, мужики, кто это из вас пса выгуливал?» — крикнул он, надеясь, что остальные его услышат. «Кто разрешил?» И правда, пес, четырехногий андроид последней модели, увешанный различным вооружением, должен был находиться в самом хвосте, но вместо этого стоял в двери. Череп подошел к нему и развернул интерфейс управления, чтобы отправить машину обратно на станцию зарядки. Но, как ни странно, его учетка теперь не имела доступа к двигательным функциям робота. Что за хрень? Внезапно на корпусе андроида включилось освещение, на секунду ослепив претарианца. Послышался тот самый стук. Машина смерти пришла в движение, перебирая ногами по металлическому полу. Череп отпрыгнул назад и взял его на мушку, готовясь к самому худшему. «Ментор, здесь происходит какая-то чертовщина! Пес он!» «Как я и сказал, теперь я дома», — произнес Скорпион, скрестив руки через решетку. «А вы все здесь незваные гости». Череп отвлекся на секунду, снова посмотрев в эти черные провалы глазниц, и увидел хищную улыбку на лице человека, что по праву носил имя Скорпион. «Пес», — протянул он. «Фас». Робот взревел сервоприводами и набросился на претарианца, молотя его своими конечностями. Череп выронил оружие из рук и успел только перехватить две конечности робота, чтобы они не пробили ему грудь. Но две оставшиеся сделали это за них. Тяжелые ноги дроида, словно отбойные молотки, забарабанили по керасе мужчины, за несколько секунд превратив ее в груду искорюженного металла и кровоточащего мяса с костями. Когда его сердце было раздавлено в разломанной грудной клетке, маленькая вселенная по кличке Череп перестала существовать. В списке на убой значилось еще много имен, поэтому Скорпион мысленно приказал системе безопасности челнока открыть его клетку, после чего спустился в трюм. Ему предстояло проделать важную работу, желательно в спокойной обстановке, пока металлический монстр должен был отвлекать на себя все внимание. «Игра начинается», — произнес он с безумной улыбкой и углубился в нейросеть корабля.